Согласно генеральному плану ОСТ, после выхода фашистских войск на линию Архангельск-Волга-Астрахань, Советский Союз подлежал расчленению. Кавказ становился рейхскомиссариатом со столицей в Тбилиси, Симферополь переименовывался в Готенбург или город Готов, а Севастополь – в Фредерикс-Хафен, порт Тодорикса. Вместо Ленинградской области возникала управляемая территория Ингерманландия. После своей победы Гитлер намеревался изгнать с восточных территорий более 50 миллионов славян, заменив их 10-миллионным германским населением. Значение нашей победы. У нас в гостях историки Александр Безбородов и Александр Шубин. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Безбородов, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, директор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, директор Института русской истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Власть и научно-техническая политика в СССР. Середина 1950-70-х годов и академическое диссидентство в СССР». Александр Шубин, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина. Доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии, Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор 15 монографий, в том числе «10 мифов советской страны», «Мир на краю бездны» и «Вожди и заговорщики». Итак, планы Гитлера в 40-х годах по тому, как нужно обустроить огромную территорию к западу от Урала. Конечно, сегодня очень важно, рассматривая процессы и проблему подготовки нацистов к войне против Советского Союза в 1941 году, иметь в виду, что славяне рассматривались ими под определенным углом совершенно зрения, и судьба была соответствующе уготовлена этим славянским народам на территории Советского Союза. Крайне незавидная, но важно не только демографическую, этническую сторону иметь в виду, она достаточно хорошо описана, но сегодня материалы, в том числе и архивные комплексы, свидетельствуют о том, что во многом это была еще и экономическая война. Дело в том, что Германия к 1941 году, несмотря на свою мощь военную, политическую, с точки зрения ресурсов, была зависимым государством. И по алюминию, и по зерновым, по продовольствию, значит, по многим другим металлам. По нефти, что особенно. Совершенно верно. Крайне необходимым для того, чтобы продолжать войну с тем же Советским Союзом. Но, между прочим, Советским Союзом-то не собирались ограничиваться. Поэтому то население, которое проживало на территории Советского Союза, планировалось использовать весьма утилитарно. Вот представьте, оно бы обслуживало этот гигантский промышленно-сырьевой комплекс Рейха, теперь уже решительно расширившегося на восток, на европейской части. Ну, а там посмотрели бы со временем, что за Уралом вырисовывается на этот счет. То есть, конечно, соблазн колоссальный. Но я думаю, германское население бы управляло всем этим делом, и славянское бы управлялось, причем в очень усеченном варианте. Я абсолютно согласен с точки зрения наших ученых. Но экономическую сторону терять из виду ни в коем случае нельзя. Из директивы Адольфа Гитлера министру по делам восточных территорий Альфреду Розенбергу о введении в действие генерального плана ОСТ. «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна, образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100». В противостоянии с другими державами, с Англией, с Америкой, бакинские промыслы, северокавказская нефть – это были стратегические направления ударов германских армий? Я думаю, что для них это был принципиальный вопрос. Знаете, тут еще интересно посмотреть на этот вопрос с такой точки зрения. А было ли это реально? потому что вопрос не праздный. Мы понимаем, какое противоборство шло в 1941 году, но тут в какой-то степени нам уже начали помогать там и союзники. А ведь до 1939 года продвижение Гитлера на восток встречало не то что сочувствие, но понимание и со стороны английских элит, и отчасти французских элит. Английских просто даже некоторое злорадство, потому что после Мюнхенского договора в дипломатических кругах просто открыто обсуждали, и об этом пишут наши дипломаты, что ну, сейчас Гитлер наконец займется решением украинского вопроса. С экономическим подтекстом и, конечно, с таким подтекстом, что Германия осталась без колоний. Это нехорошо, это передовой народ. У Англии есть Индия. Даже японцы вот взяли пол Китая себе. И почему, собственно, не реализовать эти планы при таком некотором сочувствии из Туманного Альбиона, там, и из Парижа? И в этом отношении, когда Гитлер отказался от немедленного решения украинского вопроса весной 1939 года, это вызвало крайнее раздражение Чемберлена, например. Он сразу после захвата Гитлером Чехословакии отнесся к этому довольно спокойно, потому что прямая дорога идет на восток. А когда выяснилось, что Гитлер равнодушно отдал Закарпатскую Украину венграм, буквально через два дня Чемберлен обрушился на Гитлера с обвинениями, что он, так сказать, всех обманул вот, и с Мюнхенским сговором. Это интересный эпизод, который показывает, что Советский Союз мог оказаться один на один с этой угрозой. Так называемое Мюнхенское соглашение было подписано 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Деладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области, а также удовлетворение территориальных притязаний к Чехословакии со стороны правительств Венгрии и Польши. Соглашение предопределило захват Германии всей Чехословакии в 1939 году и способствовало развязыванию Второй мировой войны. Гитлер замахнулся на большее, ведь Чемберлен отдавал ему, отдавал в кавычках, но как бы в таком негласном разделе сфер влияния, о котором тоже говорили в связи с Мюнхеном и говорили прямо на переговорах, ему отдавали вот только до Урала, а он хотел еще и в мировом масштабе. Он уже зарился на саму Британскую империю и развернулся. Тот волк, которого вот прикармливали они все это время, он укусил хозяина, так сказать, и бросился на Запад. В итоге ситуация 1941 года оказалась иной. Хотя, не будем забывать, 80% потерь вермахта – это Восточный фронт. Поэтому и роль, как бы, роль союзников в этой победе, конечно, была. Не надо ее сбрасывать со счетов. Но все-таки она была вторичной. Да, в разы. Причем. Я чуть вернулся бы еще в более ранние годы. Ну, чуть более, в 1940 год. Почему мы говорим так важно изучать историю Второй мировой войны во всех аспектах, в том числе и знать настроение западных элит. Вот, говорилось о Чемберлене, справедливо совершенно. После того, как Франция была молниеносно разгромлена, раздолблена в 1940 году, Черчилль обратился к Сталину с посланием, сейчас достаточно хорошо известно его содержание, давайте, мол, вместе, то скоро судьба Франции постигнет нас по очереди. И несколько раз обращался к Сталину после того, как Франция пала. И ни разу Иосиф Виссарионович не удосужился ответить своему визави в Британии. Потому что все уже было для него, видимо, определено августом 1939 года. Прискорбно, не прискорбно, мы должны это знать. Что это, такие факты имели место тоже. Что, конечно же, видимо, и американская элита, может быть, в меньшей степени, но и британский правящий класс в большей степени, возможно, не был однороден в своих устремлениях и планах. Да, конечно, в мае 40-го года большая произошла перемена. Относительно гитлеровско-советского сближения и расхождения, схода развала. Хотя тут интересный такой нюанс. Это может быть перекинет некий мостик между 1939 и 1945 годом. И опять вот эти вот страшные альтернативы. Ведь до 1939 года гитлеровский режим считался в Европах вполне приличным. Совершенно верно. И даже Черчилль, который потом войдет в историю как победитель нацизма, один из победителей нацизма, член «Большой тройки», писал о том, что жаль, что у Германии нет такого же вождя, который также понимает нужды своего народа, как Гитлер понимает нужды своего. То есть Черчилль не брала оторопь, когда он на это глядел. Да, сильный вождь, плохо, что он у немцев. Ну, не у них, смотри. Что не у нас такой хороший. И как это возможно? Ведь уже были лагеря, уже была открытая вот эта российская пропаганда. Но посмотрим на западные салоны. Там обсуждают бремя белого человека, который может нормально обустроить мировое пространство, англичане. Когда Рузвельт начал в 1942 году говорить Черчиллю, что от колонии придется отказаться, потому что теперь как бы другие времена и другие принципы, за что мы боремся, Черчилль был крайне недоволен и пытался уйти от этого влево или вправо, от этого вопроса. У него бунтовала в этот момент Индия, которая, кстати, там были люди, которые сочувствовали японцам, настолько их замучили уже англичане. А что Соединенные Штаты? Это же российское государство в тот момент. Российское. Немцы не любят евреев, а у нас дискриминированы права негров. Ну и почему мы должны обвинять в этом немцев, так сказать? Ну, каждому не нравятся какие-то другие народы. 1945 год все изменил. После 1945 года стало неприлично то, что было прилично до 1939. Это, конечно, колоссальный сдвиг вообще в мировой истории, в гуманизации мировой истории. Вот этими колоссальными жертвами было заплачено за то, что мир из коричневатого стал розовым. То есть ценности социальные и гуманистические победили ценности российские и националистические, вполне принятые даже в ненацистских, не фашистских государствах. Если по-другому повернуть эту мысль, то как мы подходим к оценке 1945 года и о мотивах действий великих держав именно в 1945 году, они не могут быть перенесены на 1939-1940 год. Конечно, другая ситуация. Преломление эпох определенное произошло. И мышление даже. Да. Ну, например, 20-30-е годы – это время Германии, которая переживала и выходила из Версальской системы отношений. Она же была, я не знаю, ну, может быть, не в порабощенном состоянии, но в угнетенном ужасном. Они себя воспринимали просто в порабощенном. Их держали западные будущие союзники, британцы, в первую очередь, и французы, в ежовых рукавицах в этом отношении. И не надо забывать, да, конечно, мы очень хорошо помним рубеж 1938 года и польский сюжет, тяжелейший начало Второй мировой войны, как многие считают, 1 сентября 1939 года. Но Версаль и угнетенное состояние германской нации, как выражались, задушение их репарациями и многим другим давало прекрасную экономическую основу для того, чтобы нацизм рос, распрямлялся, крепчал и так далее. Они, видимо, помнили об этом хорошо. Не такие дураки были ни в Британии, ни в Англии. Очень хорошо с этой точки зрения уяснили, кто помогал нацистам прийти к власти. Здорово помогал прийти к власти. Безболезненно практически. Что мы через баррикады пришли? Нет. Система безопасности в Европе, потом она будет коллективной, потом проследят Ялта, Потсдам, Хельсинки там, и так далее. Вот эта преемственность тоже очень важна. Ведь тогда была Лига наций, у истоков которой стояла идея, кстати, Николая II. Если так вспомнить, один из там, да, предложений. Если вводить это в Гаагу, и, так сказать, еще раньше можно там Бисмарка вспоминать. Но смысл в том, что сама идея Лиги наций, она была, конечно, хороша. С этим все, в конце концов, согласились, даже включая советских лидеров, которые вступили в Лигу наций в 1934 году. Но потом оттуда были. Да, ну, их оттуда потом попросили, когда выяснилось, что система не работает, так сказать. Да. Вот, и они начали действовать как все. Почему система Лиги наций в конце концов рухнула? А потому что сами организаторы на нее, извините, наплевали. И наплевали они на нее первый раз совершенно классическим образом в 1936 году, когда разразилась гражданская война в Испании. Вместо того, чтобы просто наказать агрессора, явного. Начать какие-то действия против Германии, Италии, которые просто туда... Ну, Италия просто войсками вошла. Просто вот открыто, совершенно откровенно. Я уж не говорю о помощи другой. Вместо этого создали комитет по невмешательству вне Лиги наций. Вот это, кстати, не замечают обычно, что этот комитет был создан вне Лиги наций. Они сказали, Лига наций, ну, это, так сказать, для сладких речей. А здесь мы будем дела решать. В итоге и здесь не стали решать никаких дел. То есть они похоронили сами Лигу наций. Если говорить об Организации Объединенных Наций, при всех ее огромных недостатках, но все-таки там были предусмотрены механизмы более оперативных решений, более жестких решений, кстати, которые давали по рукам не только... давали по рукам и советскому блоку. Ну, вот война в Корее, она же начиналась с решения Организации Объединенных Наций, очень суровых, Совет Безопасности. То есть можно по-разному их оценивать, но это другая система все-таки оказалась. И ООН – это нечто среднее между говорильней Лиги Наций и бисмарковской системой, когда Бисмарк говорил, что все решают 5 государств. Он даже назвал эту цифру, и потом эта цифра ушла в Совет Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Там есть еще один сюжет. Вот есть некий постулат, я уж не знаю, закономерность любых систем коллективной безопасности или попыток их создать. Вот если так неаккуратно экстраполировать 30-е годы в этом смысле на более поздний период 90-х, ведь Содружество независимых государств, где Россия хотела бы определенную роль серьезно играть, тоже поначалу было основано на коллективных мерах, ну а потом перешли к двусторонним в основном. И в 30-е годы мы видим тот факт, что постепенно Германия хочет с Францией, Франция хочет с Германией заключить какие-то индивидуальные. Британия ведет какие-то переговоры с немецким правительством. Ну и в конце концов Советский Союз тоже начал свою игру, причем двустороннюю. Ведь в сталинском руководстве был расклад противников номер один, номер два накануне Второй мировой войны. И Польша очень негативно рассматривалась, была одним из основных противников. А уж после заключения пакта о ненападении Молотова-Риббентропа в 1939 году к полякам еще хуже стало отношение, потому что надо было оправдывать и свои действия, и перед народом неким образом называть это освободительным походом и так далее. Конечно, была историческая память, причем уже историческая память советской власти. Поход 1920 года, да, скорее всего, личные неприязненные польско-фобские какие-то такие взгляды и отношения. Да, но были еще реакции на польскую внешнюю политику, в частности, очень боялись. Это видно по разведсводкам, по докладным НКВД в Политбюро, которые сейчас вот уже опубликованы, и часть остались в архивах, но тоже доступны. О том, что Польшу... Я даже не говорю о том, что Польша в этом виновата или нет, но когда она заключила вот этот вот польско-германский пакт 1934 года, его восприняли совершенно четко, что ага, два диктатора, а Пилсудский тоже воспринимался как диктатор, собираются снова решать украинский вопрос. Причем Германия об этом говорила и не скрывала, то, что она собирается на восток, а вот он коридор. И затем, когда вроде бы все изменилось в связи с гарантиями англо-французскими Польши, и Польша вроде становится барьером на этом пути, а Сталин все еще боялся Германии, очень сильно боялся, ну, только что с ней воевал в Испании просто напрямую, возникла такая возможность. Но, может быть, мы в случае начала войны выдвинем тут же свои войска через Польшу к фронту, и поляки встали насмерть. Не просто заранее нельзя выдвигать советские войска, а уже когда война объявлена, уже когда есть международные все гарантии, ни один солдат в Польшу войти не может. Война для России, для Советского Союза, могла начаться только у границ польского государства восточных. И, конечно, при таких раскладах Сталин был крайне раздражен. Он считал, что его просто ловят в ловушку, что Англия и Франция не вмешаются. А они ведь и не вмешались 1 сентября. То есть они формально только заявили о войне, реально боевые действия они не развернули. Что Сталина заманивает опять в ту же самую ловушку. Гитлера ведут на восток, где он получит свои колонии. И, конечно, когда Гитлер предложил другой вариант, Сталин ведь принимал Риббентропа первый раз очень холодно. Это известный такой момент, что даже германцы в своих документах, они пишут, что вот видно, что им не хочется, но 28 сентября, когда такие жирные куски уже легли на стол, объединение украинского народа, объединение белорусского народа, ну, конечно, уже обстановка была другая, обстановка была чуть ли не братская. Тут уже немцы купили просто. Просто недешево, но купили. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, или так называемый пакт Молотова-Риббентропа, был заключен 23 августа 1939 года. Договор означал резкую переориентацию во внешней политике СССР на сближение с Германией. Считается, что к договору прилагался секретный протокол, устанавливавший разграничение сфер интересов сторон в Прибалтике и Восточной Европе. Германия признавала возможность включения Латвии, Эстонии, Восточной Польши, Финляндии и Бессарабии в сферу интересов СССР. Фоном был Гитлер. Мы попробуем себя поставить на место этих людей. Они столкнулись с тем, с чем мы в современном мире, что бы ни говорили там про Аль-Каиду и прочие вещи, мы не можем себе представить такого уровня угрозы в современном мире, когда одно из ведущих государств мира, окруженное группой сателлитов, исповедует радикальные националистические, российские, человеконенавистнические взгляды. И столкнувшись с такой угрозой, все начали, извините меня, юлить. Сталин начал выкручиваться в своем понимании, отодвигая границу и хватая эти куски, чтобы там выстроить какую-то, как он думал, более успешную оборону. Чемберлен начинает толкать этого хулигана на восток. Французы, как всегда, раскололись на тысячу фракций. Муссолини, кстати, тоже юлил, потому что ему хотелось быть и новым Цезарем. И в Южной Франции ему хотелось да, быть. Да, и новым Цезарем. Все Средиземное море. От Гитлера далеко не уходил. Вот, но с другой стороны, он тоже боялся. Это видно, он же не вступил 1 сентября в мировую войну. И 3 сентября он пытался посредничать какое-то время. То есть они столкнулись с беспрецедентной угрозой, с которой, может быть, в 21 веке мы столкнемся в новом обличии. И тогда мы посмотрим на принципы гуманистических наших правителей, которые сейчас-то, и не столкнувшись с такой угрозой, готовы Югославию бомбить там или в Ираке, так сказать, навести порядок эдак. Вот. А что будет, когда, если вдруг такой монстр появится на политической арене? Поэтому это в какой-то степени, да, это оправдание и Чемберлену, и Черчиллю, и Сталину, и польским лидерам, но поведение было неблагородным. Когда говорим о значении победы, в целом это наша задача нашей сегодняшней программы, но говорим-то мы о целях войны, и, соответственно, мы понимаем, к каким целям эти действия могли бы привести, и тем выше значение победы в итоге. Безусловно, очень важно, когда мы говорим о победе и о формулировании целей сторон накануне Второй мировой войны, не забывать об историческом контексте. Причем это очень важно и на школьной скамье, в школьном классе, и в студенческой аудитории. Максимум, что может сегодня нам предложить в высшей школе ученик вчерашний, который приходит, это рассказ о том, что Сталин наделал и что он не успел сделать. Что у него были хорошие вот, помощники, там маршалы и так далее. Они победили в войне, а накануне были сплошные безобразия. С индустриализацией, коллективизацией – сплошной грех. Ну вот мы, тем не менее, победили, и страна стала немножко другой. Я утрирую, но тем не менее, вот знание исторической ситуации, исторической обстановки, цельное знание истории эпохально накануне Второй мировой войны, в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, в послевоенный период. Знание качественных, количественных черт – все это чрезвычайно важно. Мы говорим о контексте европейском, польском, там, западно-белорусском, например, прибалтийском. Но был же еще Дальний Восток. Были же еще столкновения с японцами на Халкинголе. Между прочим, китайцы считают, что Вторая мировая война началась в 1937 году. Вот. Потому что они ведь рассуждают очень логично. Японо-китайская война – это составная часть Второй мировой войны? Без сомнения. Китай вошел в число победителей именно по этой причине. Она началась в 1937 году. И где же тогда, интересно, кто находился? Если говорить о Советском Союзе, то если так говорить, то Советский Союз вступил во Вторую мировую войну в 1937-м. На двух фронтах, по существу. На китайском, куда полетели наши летчики и наши самолеты, и на испанском, где тоже с тем же противником, по существу, ну, из той же коалиции, из антикоминтерновского пакта, шла эта война. И до сих пор ведь мы не можем посчитать общее количество жертв Второй мировой войны. Есть очень большие разногласия в цифрах, хотя точно посчитаны. Конечно же, американцы, до последнего человека англичане, французы. Немцы сами. Немцы тоже там очень разногласия только потому, что в каких границах считать от 9 до 13, там разные цифры. Не можем посчитать китайцев. Потому что гигантские жертвы были в первые вот эти годы, 37-38, они называют сводную цифру, они правы. Сколько? Дело в том, что если с китайцами брать вот с 37-38 годом, то цифра сразу скачет на 20 миллионов выше. Насколько это верно, мы знаем, китайцев не проверишь в этом вопросе. Недавно публиковалась цифра об огромных потерях в годы Второй мировой войны у китайцев. Десятки миллионов. Десятки. Это просто даже более населенная страна, и совершенно жестоко действовала Япония. Кстати, не нацистская Япония. Опасно привязка даже к таким святым или священным датам, как, извините, начало Второй мировой войны. Ведь китайская историография – это очень массовидное явление, а там этой точки зрения нет. И у них погибли люди до сентября 1939 года. А что, разве Китай не внес свой вклад в победу союзников? Огромный вклад. Он обескровливал Японию. Он вел борьбу многие-многие годы тяжелейшие. А что бы было за Уралом? А за Уралом они собирались встретить японцев. Тех самых японцев, да, которых сдерживала и Красная армия, и Китайская армия. Это редко кто говорит, кстати. До 1939 года. А японцы имели планы, и очень хорошие. План Кантукуэй предполагал конкретные направления ударов. И только после Московской битвы окончательный это выбор был сделан в пользу южного американского направления. А тогда это были колебания, в принципе, а почему нет? Ну, плохо лежит, Гитлер сделал всю работу, почему не подобрать? Вот. Здесь была реальная угроза, здесь стояли реальные войска, которые могли, конечно же, уйти на Запад. Какое-то время назад наши исследователи подняли пласт и проблему японских военнопленных на территории Советского Союза, включая их генералитет. Работы получились очень внушительные. Под этих авторов открывались определенные комплексы архивных документов. Закрыто, открыто. Ну, сейчас опять, наверное, трудновато туда попасть. И надо сказать, одновременно это еще и разговоры, то есть протоколы допросов с представителями японского командования плененного. И планы были очень серьезные. И, конечно, рассматривать, ограничиваться только проблемами западоцентризма в изучении Второй мировой войны все чаще и чаще, а дальше больше, будет все более бесперспективно и бесперспективно. Я думаю, что очень интересный вывод, который мы уже можем сделать, вот, несмотря на то, что программа еще далека от завершения, это то, что нельзя поддаваться соблазну начинать рассматривать огромные исторические пласты вот с 1 сентября, или с 22 июня. То есть это гораздо все сложнее. Гораздо сложнее. И надо понимать, что вот эти вот процессы, они не могут вот как-то начинаться с конкретной даты. Да, и сущностно. Вообще, если говорить о том, откуда исток, это, конечно, Великая депрессия уже упомянутая, когда начали драть единое пространство на свои, так сказать, вот эти территории, рынки сбыта, источники сырья, немцы, японцы. Что, кстати, нам грозит, может быть, и в 21 веке, учитывая, что сейчас новые, серьезные очень экономические сбои в мировой экономике, и вот новый кризис мировой, может быть, не последний. Гипотетический термин – сырьевые войны. Да, и все это, а дальше уже, говорят, за воду будем сражаться, поэтому это, эти сюжеты, они все еще актуальны. И это превратилось действительно в мировую войну сущностно, когда уже не было сомнения, что война будет мировой, только в декабре 41 года. Когда две, во-первых, евразийская держава вступила в июне, и затем Америка и Япония объединили вот весь этот комплекс мировых конфликтов, очень важных, в единое целое, так сказать, столкнувшись на Тихом океане, и Гитлер, пытаясь Японию втащить, она была ему нужна как угроза для Советского Союза, он объявил войну Америке, уже помогавшей Англии. Вот все это переплеталось, и в декабре 1941 года война превратилась в единый комплекс, глобальный. И, соответственно, и итоги ее стали глобальными. Первой мировой войны все-таки был передел. Ну, был скромный передел. Белые люди делили, так сказать, наследство германской колониальной империи и, так сказать, Европе вот задавили один народ. Кейнс, когда уезжал с Версальской конференции, он сказал, что это путь к новой войне. И вот интересно, что итоги Второй мировой войны не оказались путем к новой войне. Это поразительно. Этого никогда не было в Европе. Ядерное оружие спасло. Вот. Ядерное оружие с одной стороны. Евросоюз, который начали ковать сразу. Да, тут же. Да. То есть, ну, устроив... Соцлагерь, наверное, тоже. Устроив, вот все-таки ликвидировав этот германо-французский антагонизм. С другой стороны, соцлагерь, который снял огромное количество национальных противоречий, вот эта вот Тешинская область, если ее брать как символ, да, вот островились две милые державы, Польша и Чехия, к радости Гитлера, ведь это соцлагерь потом решал эти проблемы, они же никуда не исчезли. И была даже такая боязнь вот в начале вот 90-х годов, что с распадом соцлагеря эти будут просто новые войны в Восточной Европе, и кроме Балкан это нигде не сыграло, но на Балканах это сыграло страшно. Югославия, которая была ни наша, ни ваша, но какой-то баланс вокруг нее соблюдался, она распалась таким грохотом и такой кровью. Это все тоже итоги Второй мировой войны, что этого удалось вот избежать, как-то, так сказать, отчасти заморозить, а где-то и ликвидировать эти противоречия. Еще в последнее время вот те, кто пытается осмыслить роль Иосифа Виссарионовича в этой всей, значит, нашей истории военной, они как-то уходят от идей, которыми руководствовалось высшее советское руководство, извините за тавтологию, когда они планировали подходы, угрозы. Ведь это же был классовый подход, что задача там ввергнуть мир в новый революционный процесс, мировую революцию, изменить существующий строй там на Восточной Европе, может быть, Западной. Эти задачи ведь никто не снимал с повестки дня. И вот одна из там, ну, версий, скажем так, одна из версий, что при успешной операции там на Восточном фронте, Гитлер уже втянулся в войну, это был 42-й год, это до Курской битвы, что в 43-м можно было при удачном раскладе закончить войну, якобы Сталин этого не сделал, потому что он был не готов к тому, чтобы закончить войну в Европе, изменив там вот карту. Вы знаете, мне кажется, что это последняя версия, вот то, что вы говорили до этого, это очень серьезные проблемы. Последняя версия какая-то экзотическая. Сталин – это известный совершенно факт, и Сталина за это страшно обвиняют. Надеялся ведь войну закончить в 1942 году. Вот этот план наступления Шапошникова, так называемого, он имел, что мы как в 1912 году выкинем немцев из территории Советского Союза. План, оказавшийся, в общем, нереалистичным, потому что силы Советского Союза были тоже очень, он же тоже был обескровлен этими событиями. Поэтому всякие экзотические версии, что Сталин хотел искусственно замедлить наступление, но Сталин просто уже научился не быть авантюристом в 43-м году. Но эти версии появляются сегодня опять в условиях малограмотности. Все. А вот да. До этого вы интереснейшую затронули тему. Был ли Сталин интернационалистом, да, или был он геополитиком? политика. Ведь сейчас есть две крайности. Одну вы озвучили как версию. Вторая, очень большая плеяда историков, с которыми я не согласен, заранее скажу, считают, что он вообще в 1934 году отказался от всех идей мировой революции. И она, кстати, более популярна сейчас. И стал вообще русским царем, который забыл, вот, перебил коммунистов и, так сказать, радостно строил империю. Так вот, Сталин был ни тем и ни другим. Советское руководство в 30-е годы и позднее все-таки руководствовалось некоторым, опять эта тавтология хорошая, видимо, руководство руководствовалось синтезом. Они все время держали в голове, что да, конечно, при благоприятных условиях мы будем рады, если будет серия революций в мире. И затем при Хрущеве ведь это сбылось, когда глобальный проект пошел, коммунистический, прокоммунистический. Но мы всегда должны держать в голове, мы не должны упустить вот этот наш очаг, нашу советскую страну. И если говорить о конкретных, пошаговых мотивах, которыми руководствовалось, ну, если мы говорим Сталин, это псевдоним, конечно, большой группы товарищей. И Жуков ведь разрабатывал те планы, и другие наши, так сказать, полководцы, которых мы считаем выдающимися, и Шапошников, те планы, которые провалились 22 июня. Они были идиотами. И вот многие люди с поверхностным, на мой взгляд, представлением о себе, как о великих стратегах, рассказывают, что Сталин должен был делать. Или они чего-то не поняли. Они не поняли одного, это сейчас очень глубоко исследовано, что Гитлер может начать войну, абсолютно не представляя, какая угроза перед ним стоит, какие силы перед ним стоят. Гитлер может начать войну совершенно неграмотно, ударив в центре и отправившись на Москву по прямой. Это было совершенно невероятно. Все понимали, что так войну выиграть нельзя расходящимися ударами. Это нарушение всех норм военного искусства. План Барбаросса, если бы он попал на стол Сталину, он не попал на стол Сталину, вопреки мифам некоторым. Но если бы он попал, Сталин бы решил, ну это явная провокация, явно диза, потому что нельзя так воевать против Советского Союза. Барбаросса – кодовое наименование плана войны Германии против Советского Союза. Разработка плана началась 21 июля 1940 года, а сам план был утвержден 18 декабря 1940. По плану предусматривался молниеносный разгром основных сил Красной Армии, западнее рек Днепр и западная Двина, а затем выход на линию Архангельск-Волга-Астрахань. Войну предполагалось выиграть в течение 2-3 месяцев. Блицкриг. Исходя из того представления, как Гитлер и вообще германская военная машина начнет войну, как к этому обороняться, были не глупые предложения, была не глупая группировка сил. Они уже понимали, сейчас в июне Гитлер явно не успевает, потому что сроки уже уходят, зима приближается, осень. Можно подтянуть силы, может быть, нанести превентивные удары. Есть эти архивные материалы, что не исключалась такая возможность. Но они думали о чем-то. Они недооценили главного. Они выставили зверю капканы. В Прибалтике выставили капканы, на украинском направлении, на польском направлении. И думали, что зверь поставит туда лапы. А зверь перепрыгнул и попал в болото. И потом из этого болота никак не вылез и не мог вылезти. Но говорить о том, что вот сталинское руководство абсурдно боялось, или там разные психологические снова версии выдвигаются, они, конечно, сейчас... Ну, не выдерживают уже критики. Уже очень большой накоплен материал в дискуссии тех, кто считал, что Сталин собирался ударить первым, и тех, кто считали и считают, что Сталин собирался чисто оборонительную занимать линию. Эта дискуссия принесла хорошие плоды. Мы теперь понимаем, насколько сложна была ситуация, и, как сказал историк Мельтюхов, вот скорее с наступательной позицией, что простых ответов уже не будет. Германия была революционной державой до определенного момента. Ленин на нее ориентировался. Смотрели, открыв рот. Германофилов в руководстве большевистском полно, пруд пруди. И вдруг эта страна идет неким образом необычным, по-другому совсем. Сначала униженная, а потом национально возросшая. Сталин все это внимательно отслеживал, наблюдал. Для него соотношение революции и прагматизма в межвоенный период, да и в годы войны, это очень важный принципиальный вопрос. Ведь он ему и мешает, это соотношение, установить мост с западными союзниками, и в то же время ему неудобно уж со зверелыми нацистами как-то идти на союз сразу. Вот это соотношение революции, революционного потенциала Октябрьской революции и прагматизма делает Сталина своеобразным революционным прагматиком. И он определяет даже, настолько, видимо, был велик в это время, жизненный цикл Третьего интернационала. Третий интернационал, выросший вот тогда-то, в 19-м году, заканчивается в 43-м свой путь. И действительно, очень часто вот это классовое начало, революционное начало рождает дуализм нашей внешней политики. Известно, что была линия Коминтерна и линия НКИДа, НКИДовская. Они очень различались до определенного момента. Потом, правда, это уже нивелируется. Но, в принципе, вопрос о ренегатах внутри своего движения – о том, что большевики-ренегаты, гажи нацистов, которые вот здесь против тебя выступают, очень часто можно видеть, и студенты могут десятками задать вопрос. А вы знаете, а мы вот большую советскую энциклопедию читали. Там такие статьи есть о Гиммлере, Гитлере, Геббельсе, Бормане, негодяях. Вот прям написано по 10-11 строк. А вы знаете, мы там ничего не нашли о Берии, Бухарине, Рудзутаке и других большевиках, которые делали с Ильичем революцию. Ну что скажешь? Вот так и в советской энциклопедии мы относились классово к этим ренегатам. А товарищ Сталин к этим ренегатам, то бишь социал-демократам, которые вели бой иногда с нацистами и с гитлеровцами в начале 30-х годов, тоже не церемонился. И в результате, извините за выражение, Гитлер пришел к власти. Вот и классовый подход. Как работал потенциал октября здесь? На развязывание и не развязывание этих вопросов. Коминтерн или коммунистический интернационал. Третий интернационал 1919-1943 годов. Международная организация, объединявшая компартии различных стран. Третий интернационал был основан 4 марта 1919 года по инициативе РКПБ и лично Владимира Ильича Ленина. Целью организации было развитие и распространение идей революционного интернационального социализма в противовес реформистскому социализму второго интернационала, окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. После прихода к власти Сталина организация служила проводником интересов СССР в Европе. Мы очень часто любим повторять эту крылатую фразу «Первая мировая война родила Октябрьскую революцию». А Вторая мировая война – систему, социалистическую систему. Возникает вопрос, как с революциями обстоит дело на земном шаре, родившимися в ходе войн? И Октябрьская революция исчерпала свой довольно быстро резерв, быстрее, чем Великая Французская. И система мировая, социалистическая, после войны тоже оказалась недолговечной. Тот ли это родитель, война, великая даже, первая или вторая, который, рождая революции, не делает их потенциал гуманистическим, долговечным и так далее. Есть смысл задуматься и над этим, на мой взгляд. В том числе нашей гуманитарной интеллигенции. С другой стороны, французская революция породила, можно сказать, европейскую войну. Поэтому тут тоже трудно сказать. Понимаете, великие революции, они часто связаны с войнами. Великие они не потому, что мы к ним хорошо относимся, они глубокие. И наше отношение к 1917 году, к Великой Российской революции, то есть не к Октябрьскому перевороту, это же гораздо более сложное явление, начавшееся в феврале, наверное, оно связано с отношением к советскому обществу. Это стартовая точка. То есть не будь этой революции, общество так бы не изменилось. И вот наш такой немножечко аккуратный, кстати, очень академичный, но все-таки спор – революционный потенциал, национальный потенциал. А вот советское общество таким и оказалось. Оно стало синтезом национальной традиции и революционных, иногда действительно очень гуманистических сами по себе идей. И даже перестройка, как бы отрицание вот сталинской модели со всеми последствиями, которые тоже по-разному люди относятся, эта перестройка была основана опять на этих идеях, пронесенных через сталинское время, хрущевское время, там, через брежневский сон. Они вот возникли, вернулись, и они были, апеллировали все к 1917 году. Так что, может быть, не только зло исходит вот из этого источника, но и опять, мировая социалистическая система, да, она распалась. А сколько держатся вообще системы в Европе, вот это понятие системы? Сколько держалась Версальская система? Она распалась быстрее? А здесь у вас мировой миропорядок, но должен когда-то кончиться. Вот он и кончился. Потом был миропорядок глобализации. Я думаю, он окажется короче, чем мировая соцсистема. Что-то мне подсказывает. Есть один институт, который стоит, и как ни пытаются его сдвинуть куда-то в сторону, ничего с ним не делается. Это 2000-летняя христианская церковь. Вот если через ее призму посмотреть на историю Второй мировой, очень интересно. Сколько было расколов, и начались они сразу. Ну, да. Понимаете, это древо. Это конечно, ведь не это древо. Институт, который институт стоит всеобщей истории, его не сдвинуть. А или историко-архивный. Историко-архивный институт. Мы тут вославим два института. Но если говорить серьезно, ведь сразу... Везде, где есть люди и где есть великие идеи, начинается борьба. И эта борьба самоотвержена, это борьба за истину, иногда не на жизнь, а на смерть. И мы рано хороним и коммунистический проект, и социалистический проект. Началось ведь социалистический проект возрос не с Карлом Марксом, и тоже в большой борьбе идей и спорах. И не умрет он ни с Советским Союзом, ни с мировой коммунистической системой. А если у капитализма сейчас начнутся проблемы, так будет и новый ренессанс социализма. Как и у христианства были подъемы, инквизиции, и новые подъемы. Духовные. Я почему заговорил о христианстве? Потому что вот две главных силы, которые столкнулись на Европейском театре военных действий, это нацистская Германия и Советский Союз, они были атеистические государства, то есть с точки зрения христианства. То есть в Советском Союзе понятно, в Германии, так сказать, там тоже были и большие только гонения. Правоверные католики и протестанты потирали руки и экономили жизни. Да, да. Так что тут тоже трудно сказать. И потом, понимаете, так ли они скорее были... Скорее, это были, да, страны моноидеологии, которые да. придавливали, и в том числе и христианство. Так ли они были атеистичны? В 1938 году... По указанию Центра, я уж не знаю, лично ли Сталина, но Сталин был в курсе этой истории, потому что это оказалось в его бумагах, в Ярославской области местное начальство для того, чтобы перелить в медь колокола, заодно закрыло и церковь. Страшный был скандал. Их сняли с постов, не знаю их дальнейшую судьбу, может, и репрессировали, но сняли с постов, разогнали за перегиб в этом вопросе. Указано было снять колокола. А вы спровоцировали волнение, ликвидировав церковь. Кстати, и колокола на ней не стали снимать, потому что раз сопротивление населения. Знаете, вот из-за таких эпизодов 1941 год, изменение отношения к церкви, 1943 год, по существу восстановления церковной инфраструктуры. Религиозное сознание никуда не делось. Или делось, но не исчезло. Понимали, что это не тот противник, который по зубам атеистической идеологии. То же самое у Гитлера, и уж особенно у Муссолини, его союзника, в этой коалиции тоже не все ясно. Там ведь есть и конкордат с папой, и папа в чем-то закрывает глаза, а в чем-то и поддерживает деятельность фашистов. Ведь не будем об этом забывать. Пий был не безгрешным папой, в отличие от некоторых святых. И Гитлер, он не выжигал религию каленым железом. Протестантская церковь просто сотрудничала. С католической были сложности, но в Италии сложностей не было. Поэтому все неоднозначно с этим атеизмом тоже. Сталин, как человек, который понимал цену религии, религиозного сознания, роли религии в общественной жизни, руководствовался, идя в 43-м году, на мировую в определенном плане, с первоиерархами или с местоблюстителем, тем, в частности, что, конечно, надо было залечивать раны. потери уже были огромные у страны к сентябрю 1943 года, если брать здесь какой-то рубеж, колоссальный. Это с одной стороны, никуда не денешься. С другой стороны, очень много коммунистов погибло, как носителей идеи коммунистической. Причем, я думаю, это погибли и уверен в этом. Вообще-то лучшие люди, кто голову в пекло мог, а не отсиживаться где-то. Это, извините, были, наверное, революционеры пламенные. Они полегли в 1941-1942 годах или были пленены. Ну и как бездуховно и безыдейно управлять? Наверное, товарищ Сталин не понимал, как это сделать в новых сложившихся условиях. Чувствовал то, что необходимо привлечь и к коммунистическим идеалам, видя возможное определенное сходство где-то, и активизацию вот такого процесса христианизации. Вообще патриотический поворот 43-го года. К вопросу о коммунистическом проекте. Коминтерн распускают в 43-м году. Мировая с церковью, погоны, да. Гвардейская ленточка, которую сейчас чуть ли не знаменем Победы объявляют. Корпус. Да, поэтому здесь Сталин маневрировал, и Сталин искал этот компромисс, в том числе и с религиозным сознанием. Но, по-моему, пора к Потсдамской конференции. Переходим к заключительной части нашей беседы, ну, скорее, так сказать, к итогам. Они так сформулированы, в том числе и коллективным разумом, держав победителей вот в этих там 4D. Д. Нацификация, Д. Там, милитаризация, демократизация, демонополизация и так далее. Но Потсдам – это был итог. Конечно, все итоги, они с исторической точки зрения, ну, как всегда, натянуты. Да, да, систему считают даже ялтинской. Да, система ялтинская. Ялтинская, Потсдамская. Да, она такая комплексная. Ну, формальная точка была Потсдамская конференция. Там, ее там, может быть, таким еще ярким эпизодом, как продолжение, это Нюрнбергский процесс, к которому тоже много вопросов сегодня возникает, да, там, как судили. Много было и будет еще, конечно, исследований темных сторон вот этого процесса завершения, но тем не менее война была завершена. Как правильно сказали, что вот никто не вышел после конференции и не заявил, что это вот шаг к новой войне. Ну и главное, что мы теперь можем констатировать, ядерное оружие – это, конечно, важно, но ведь ядерное оружие у двух сторон появилось в 1949 году. И вот этот период – это ведь разворачивание холодной войны, и все время они в Иране, в Греции, потом в Китае, они все время на острие, в той же Германии, Корея. Берлинский кризис, ну, Корея, вот уже когда ядерный век, ну, вот даже до ядерного века, все время они останавливаются. Это очень интересный опыт, это очень важный опыт, умение остановиться у тех, кто прошел через Вторую мировую войну. И мы можем посмотреть, какие итоги долгосрочные. Главное, вот я еще раз повторю, это очень важно, то, что было прилично до 1939 года, и благодаря даже странностям Нюрнберга, стало неприлично после 1945-го. Мир стал розовым. Это коалиция либеральных демократий и все-таки социальных проектов. Все они стали создавать социальное государство. Ведь только Рузвельт вначале, в Англии не было этой системы. Затем приходят Этлили и Бористы, они начинают работать в этом направлении в Англии. А потом это стало просто общеприличным. И мы заговорили о шведском социализме как вот о какой-то данности. То есть они, взглянув в пучину нацизма, отшатнулись. Взглянув на сталинизм, поняли, что... Ну, это поприличнее. Может быть, мы сейчас с этим будем спорить, но они решили, что это поприличнее. Издалека-то это выглядело по-другому. Да, и они взяли то, что могли взять, и получили ту зону процветания, которая сейчас существует. Да, в остальном мире были проблемы. Но распад колониальной системы, который дал этим народам, при всей, конечно, тоже кровавости процесса, но вот эта вот необходимость думать о себе самим. То есть это все-таки тоже импульс в развитии. Да. Это прямой результат 45-го года. Вот то, о чем я говорил. Нельзя удерживать колониальную систему и говорить, что белые люди лучше индусов, если ты только что боролся с фашизмом. Это становится совершенно непонятным тогда, как. И в итоге уходит колониальная система. Новые, более гибкие методы. Все-таки лидерство в этом мире. Мировая социалистическая система, она тоже стала меняться. Сталин умер. И вот эти гуманистические принципы, мы сражались в окопах, а он такой, все уже об этом шушукались, между прочим, Это, конечно, был шок на 20-м съезде, но сразу после него все стали вспоминать эпизоды из своего прошлого. И советское общество тоже стало иным. Оно стало иным в 60-е годы совершенно. Уже нельзя говорить о том, что это тоталитарная система, потому что не только анекдоты, уже идейные направления борются, напряженная полемика журналов, экономика другая. Если советская экономика была мобилизационной при Сталине, то при Брежневе это уже такая сетевая полуторговая экономика, согласование разных интересов. Понятно, что общество сдвинулось с мертвой точки. Это все итоги 45-го года. Мы обозначили нашу программу как вот значение победы. Говорили вроде бы не о победе. Говорили о разных вещах. Но в контексте всего этого тем ярче, тем трагичнее, тем печальнее смотрится подвиг тех людей, которые, собственно, и воевали с нацизмом во Второй мировой войне. Ведь по последним исследованиям, я не знаю, будут ли они официально признаны как цифры научные, но уже идет разговор о около 40 миллионов жизней потерянных во Второй мировой войне Советским Союзом, не считая еще детей, больных, надорванного здоровья, в том числе и женщин в тылу, истребление генофонда, вот эти последствия, они до сих пор ощущаются? Я вот иногда задумываюсь, вот победа, что мы вкладываем в этот термин сегодня? Только ли пропагандистские клише и лишний раз что-то пообещать ветеранам, в том числе и на довольно серьезных уровнях? Или это в целом изучение жизни после победы, жизни тех, кто уцелел, и память о тех, кто не уцелел, кто погиб за эту победу? Вот все это вместе, в совокупности, что это дает? И, на мой взгляд, о войне рассуждать, беседовать, исследовать можно в ключе именно с этой точки зрения. Как, в том числе, люди, перенесшие победу, помнят о тех, кто погиб? Все ли захоронены? Все ли живут нормально? Все ли пользуются теми благами современного социума российского, как и те, кто не пережил войну, не является ветеранами? Все ли понимают значение победы, из чего складывалась эта победа, сложности, величия и так далее? И не в последнюю очередь, если не в первую, колоссальный ее трагизм, если вести речь о Второй мировой войне. Война не закончилась, пока не разобран последний документ. Сейчас к победе вышло несколько документальных фильмов, в которых ветераны, вот последние, кто еще остался, их снимали. И мои коллеги рассказывали, что если вы увидите черный фон, на котором сидит ветеран, это экран, который установлен в больнице, в доме престарелых, еще где-то. То есть остались последние, кого удалось записать. И многие из них говорят похожую фразу, что полной правды о войне вы не знаете. Сначала было не принято, потом ее стеснялись, потом хотели забыть эти ужасы. Постепенно все равно это пробивается. И рано или поздно, вот мы когда говорим, заканчивая передачу о значении нашей победы, главное, чтобы то историческое знание, которое будет предложено в том числе и специалистами, общественному мнению, и участие там, государства в поддержке этих исследований, оно было востребовано, оно было нужно обществу для понимания, с первых самих себя и того грандиозного подвига, который наш народ совершил в эти страшные годы. Спасибо вам за беседу о одной из болезнейшейших тем нашей отечественной истории. Это Вторая мировая война, Великая Отечественная война. На этом я заканчиваю нашу беседу. А уважаемым нашим зрителям я хочу сказать, что мы обязательно встретимся с вами через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.